Максим Фадеев и Наргиз. Вдвоем. Шоу «Голос» – самая успешная музыкальная телепередача 2010-х, и в то же время очевидный парадокс. Ни один из победителей так и не стал по-настоящему большой звездой вне «Голоса». Кажется, на судьбу наставников программа повлияла едва ли не больше, чем на судьбу участников. В частности, зафиксировала статус Леонида Агутина как классика, Пелагеи как главной фолк-певицы, а Басты как полноправного участника поп-эстеблишмента. Есть, конечно, исключения – Антон Беляев или вот Наргиз Закирова. Оба музыканта усердно делали карьеру и до «Голоса». Наргиз так и вовсе полжизни пела и записывала в США. Но телевизор им действительно помог. Заняв на «Голосе» второе место, колоритная женщина из главной музыкальной семьи Узбекистана, Наргиз, в 2014-м подписала контракт с Максимом Фадеевым. А через 5 лет рассорилась с ним настолько, что даже не упоминает продюсера в интервью по имени. По сравнению с другими проектами Фадеева, это сотрудничество и правда сложно назвать триумфальным, но кое-что у них все-таки получилось. У терапевтического гимна «Вдвоем», который певица и продюсер исполнили дуэтом, больше 250 миллионов просмотров на YouTube и репутация песни, которая помогает пережить самое страшное горе. Для самого Фадеева это тоже была важная история. По состоянию на 2021 год он прежде всего сам себе артист и певец, а всех былых подопечных торжественно разогнал. Максим Фадеев, певец, продюсер. Я купил эту песню у Олега Шаумарова, который потом рассказывал, что я якобы ее присвоил себе. Это не так, конечно. Когда я на Европе Плюс презентовал эту песню, я назвал автора. Феномен песни заключается в ее искренности, в тексте, который там звучит. У этого текста есть энергия. Наталья Касимцева написала текст, когда они с матерью потеряли отца и остались вдвоем. В этом крике женской души «Мы вдвоем, вокруг солнца на земле, день за днем» и есть сила этой песни. Я тоже пел ее с энергией, потому что это был мой первый выход как певца за долгое время. А Наргиз попала туда случайно. Я ее просто пригласил со мной спеть, потому что она была моей артисткой. На ее месте мог быть любой другой человек. Я никогда не участвовал во взрослом «Голосе» и навряд ли стал бы. Мне не всегда импонировал подбор коллег, которые были моими партнерами, а это для меня имеет большое значение. Я участвовал в детском «Голосе», потому что очень люблю детей. Я педагог по образованию, для меня в детях и есть смысл жизни. Поэтому, естественно, я работал бесплатно, не получил ни цента. Более того, был 100% спонсором тех сезонов, в которых участвовал. Делал аранжировки за свой счет, покупал одежду, оборудование. Снегомашина нужна – покупал. Ветродуи – покупал ветродуи и так далее. Я делал все для того, чтобы шоу было краше. И выходил из него на 150 тысяч долларов в минусе. Интервью брал Александр Горбачев в 2020 году. Фадеев отвечал на вопросы голосовыми сообщениями. Наргиз Закирова, певица. Откровенно говоря, для меня в России хит – это абсолютно парадоксальное явление. Когда я слушаю местные хиты, у меня они не вызывают сильного восхищения. При этом я слушаю людей, которые вышли из проекта «Голос», наблюдаю за их творчеством. Я могу привести очень яркие примеры людей, которые прекрасно существуют и без хитов. Так что я не согласна, что хит делает артиста. Хит хиту как бы рознь. Честно говоря, я даже к своему хиту «Ты моя нежность», который сделал меня популярной, тоже отношусь не очень благосклонно. Я не чувствую его и не считаю эту песню своей. А те песни моей программы, которые не являются хитами, люблю намного больше. «Вдвоем» — это безумно красивая песня с прекрасным текстом. Я пел ее с большим трепетом, я ее прожила. При этом, честно говоря, я раньше совершенно не задумывался о том, что сейчас в сегменте YouTube и iTunes можно спокойно накрутить все просмотры, лайки, что угодно. Вполне допускаю, что продюсер мог там что-то подкрутить, накрутить. Это очень распространенная в кулуарах шоу-бизнеса история. Однако есть такой факт, что эту песню слушает не только русскоязычная публика. Когда я узнала, что эту песню слушают американцы, корейцы, китайцы, итальянцы, люди со всех континентов обсуждают ее, рассуждают на эту тему, вот тогда у меня появилась надежда на то, что здесь есть какая-то доля правды. «Вдвоем» действительно заслуживает того, чтобы ее слушали и понимали. Она нравится даже тем, кто не знает язык. Песня доходит до маленьких детей, а маленькие дети – это самые первые судьи, которых не обмануть. Я эту песню ставила своему внуку, когда ему было 3 годика. И я видела его реакцию на нее. Он играл очень увлеченно чем-то, и когда я ему поставила вдвоем, он просто замер. Для меня это было важным показателем. Это как раз пример того, что музыка не имеет никаких ограничений, если это истина, если это настоящее. А если подать это из глубины души, то, наверное, как раз и будет хит. Проект «Голос» — это конкурс, который появился в результате долгих мытарств всех этих людей, пытающихся найти какой-то выход на зрителей, чтобы их всех заметили, ну, помимо YouTube. «Голос» — это программа, которая транслируется на федеральном канале и которую смотрят тысячи, миллионы людей по всему миру. Я просто безумно счастлива тому, что сегодня эта многочисленная когорта талантливейших людей разных возрастов имеет возможность показать себя в этом проекте. Безусловно, мое самое яркое воспоминание – это тот день, когда я исполнила на слепых прослушиваниях песню Scorpions «Still Loving You». Для меня было большой неожиданностью, что ко мне повернулись все, так как я до сих пор отношусь к себе очень критично. Вот этот день я не забуду никогда. Это тот самый момент, когда моя жизнь поделилась на до и после. «Голос» – та самая платформа, благодаря которой сегодня я нахожусь в определенном статусе. Расти в семье, где буквально все не просто знаменитости, а люди, внесшие колоссальный вклад в развитие культуры, первооткрыватели оперного и эстрадного жанра в стране – это бесценный дар свыше. Каждый из моих дядей, мама, папа, бабушка и дед – все они вдохнули в меня умение любить и ценить каждую прожитую секунду. Бабушка Закировой – певица, заслуженная артистка Узбекской ССР Шаиста Саидова. Дедушка Карим Закиров – оперный певец, народный артист Узбекской ССР. Мать – певица Луиза Закирова, отец – музыкант Пулат Мардухаев. Дяди – пионер узбекской эстрады Батыр Закиров, худрук ансамбля Ялла Фарух Закиров и актер Джамшид Закиров. Ни о каких комплексах, а тем более давлении, не может быть и речи. Каждый из них, безусловно, был предельно критичен и ни в коей мере не преувеличивал мои возможности. Но меня никто не муштровал, навязчиво стоя надо мной, чтобы достичь безупречного результата. Впитывая как губка от каждого из них навыки актерского мастерства, вокала, хореографии и многого другого, я постепенно формировала свое мировоззрение. К 4 годам я уже четко знала свое истинное призвание. Вся моя природа вопила о бунтарстве без каких-либо ограничений, правил и законов, поэтому все, что я пела в детстве, мне вовсе не приносило удовольствия, мне хотелось рока. Сегодня, просматривая свои музыкальные видео из детства и юности, я вспоминаю то состояние неприятия, в котором я пребывала. Мне не были по душе ни песни, ни внешний образ. Я жаждал той музыки, в которой была бы в полной гармонии с собой. Мне было очень нелегко, так как приходилось делать все на автомате. И как же хотелось получать удовольствие от того, о чем я грезила. К сожалению, в то время это не представлялось возможным. Парадоксально, конечно, что вот эти нелюбимые мною песни и мое автоматическое их исполнение восхищали массы до такой степени, что они слушали все это с замиранием сердца и со слезами на глазах. Повлиять на российскую поп-культуру, как мне кажется, невозможно. Собственно, и цели такой у меня никогда не было. Я не вгоняю свое творчество в стандартные жанры и тем более рамки. Меня свыше наградили бесценным даром, который дается не каждому. А главная цель для меня – петь, а не заниматься эпатажем. Ну, а как я влияю на кого-либо или на что-либо, тут решать, наверное, не мне. Интервью брал Иван Сорокин в 2020 году. Закирова отвечала на вопросы голосовыми сообщениями.